«Дымов, мы о тебе говорим!» — крикнула она мужу. «Иди сюда! Протяни свою честную руку Рябовскому! Вот так!» Дымов, добродушно и наивно улыбаясь, протянул Рябовскому руку и сказал: «Очень рад. Со мной кончил курс тоже некто Рябовский. Это не родственник ваш?»